Глава 4. Теперь у меня было время, чтобы заняться и другой проблемой — поиском жилья. В самом деле, мне уже порядком надоело каждое утро прятать свой надувной матрас за штору в подвале. Любой из посетителей, спускаясь в туалет, мог ненароком пройтись по нижнему этажу и обнаружить горькую правду о гостеприимном хозяине заведения. Какими бы грандиозными ни были заявлены им цели, он был всего лишь бездомным. Вот когда мне пригодился и Ник, мой студент-ботаник. Его, конечно, нельзя было назвать мастером приготовления сэндвичей, зато у него были друзья, которые искали четвертого партнера, чтобы вместе снимать жилье. Квартира находилась в 15-м округе, в той части города, где селились в основном семейные представители среднего класса, и назвать ее «оживленный язык» не поворачивался. Но и Ник сказал, что его друзья скучать не дадут. Они учились на последнем курсе бизнес-школы, и все уже пристроились в крупные французские компании, причем практиковались не бесплатно, что было хорошей новостью. Мне вовсе не улыбалась перспектива одному оплачивать ежемесячную аренду. Я договорился встретиться с ними как-то вечером после закрытия чайной. Уже по реакции таксиста мне следовало бы догадаться, что все пойдет наперекосяк. «Улица Эжен», — назвал я адрес. «Эжен», — повторил таксист и впал в ступор. Я снова заглянул в клочок бумаги, и до меня дошло, что следовало озвучить полное название улицы. После того, как я это сделал, таксист кудахтал почти всю 15-минутную дорогу. Я так и не понял, почему. Само здание не вызывало положительных эмоций. Это был один из тех типовых шестиэтажных многоквартирных домов, которыми застроили улицу в 1890 году. Кодовый замок пропускает вас в вестибюль, выложенный мелкой черно-белой плиткой. На стене привычные почтовые ящики, два из которых непременно забиты макулатурой. Далее стеклянная дверь с рамой, окрашенной под натуральное дерево. Рядом на стене незатейливый домофон с двойным рядом звонков. Здесь вы выбираете нужное имя из списка и нажимаете соответствующую кнопку. Дверь жужжит, вы толкаете ее и оказываетесь на маленькой лестничной площадке. При плохом раскладе видите крохотный лифт грузоподъемностью в одну персону, который доставит вас на верхние этажи. Я говорю «при плохом раскладе», потому что если вам, как и мне, понадобится попасть на пятый этаж, у вас наверняка возникнет искушение воспользоваться лифтом. И как только дверь-гармошка отгородит вас от внешнего мира, вы станете терзаться сомнениями, хватит ли кислорода до конца подъема. В Париже тысячи таких зданий, я не замечал некоторых нюансов, пока Джейк не объяснил мне, что к чему. Прежде всего, необходимо убедиться в том, что почтовые ящики лишены следов взлома. В противном случае есть вероятность, что замки на входных дверях ненадежные, и проверить, насколько чисто на лестницах, то бишь, есть консьерж или нет, а если есть, насколько он хорош. Если на ступеньках лежит красный ковер, значит, имеются в наличии жильцы-аристократы и заносчивый консьерж. Если ступеньки отполированы до такого блеска, что удержаться на них можно только на шипованных подошвах, вас ждет встреча с помешанным на чистоте консьержем, который за дополнительную плату возьмется убирать вашу квартиру. Лифт в этом доме был новый и довольно плавно скользил вверх, хотя мне хватило времени, чтобы прочитать уведомление о запрете пользоваться лифтом в случае пожара. Загвоздка, пожалуй, была лишь в том, что эту табличку можно было увидеть только когда окажешься в лифте и за тобой закроется дверь. А вот пожарных выходов в таких зданиях не предусмотрено. И что делать, если живешь на пятом этаже, а пожар возникнет на лестничной площадке? Обливаться минеральной водой Перье? «Ты Пул?» — запыхавшаяся девушка с короткими пепельными волосами, красными щеками и слегка блаженной улыбкой открыла дверь и жестом пригласила меня войти, прежде чем я успел сказать «да» или «нет». «Я Мари Кристин», — прибавила она. Двое парней топтались в прихожей, поглядывая на меня в каком-то тревожном ожидании. Складывалось впечатление, будто меня пригласили на обед, но за мой счет. Все трое по очереди пожали мне руку и приветствовали на неком подобии английского языка. Один парень, маленький, черноволосый, с темной пятичасовой щетиной, представился Теодором. Другой веснушчатый блондин, ростом выше меня, назвался Матью. Запыхавшаяся Мари Кристин заговорила о своей чрезмерной упитанности, беспрестанно хихикая по этому поводу, так что рассмотреть ее толком не удавалось. Они сказали, что я могу называть их Тео, Мэтт и Мари Хи, хотя я почти не сомневался в том, что Хи было скорее нервным тиком, а не приставкой к имени. «Зайди в ухо», — сказала Мари. К счастью, я уже привык к французскому акценту и понял, что она приглашает меня пройти в гостиную, а вовсе не предлагает секс через ухо. Я расположился в одном из четырех потертых кожаных кресел перед крохотным телевизором. Непокрытые половицы выглядели подозрительно чистыми для общей квартиры. Никаких винных пятен, даже случайного журнала, пластиковых имитаций рвоты или подпаленного парика под стулом. Да, в свое время я пожил в таких квартирках в складчину. И гостиный коридор с четко расставленными туфлями и аккуратно развешенными пальто попахивали генеральной уборкой, и это настораживало. Не было ли здесь каннибальской вечеринки с лужами крови? «Ты пьешь?» — обратился ко мне Тео. Я догадался, что он предлагает мне прохладительный напиток, а не спрашивает о возможном пристрастии к алкоголю. «Да, пожалуй», — я взял бутылку пива и остался сидеть под прицелом трех пар глаз потенциальных людоедов. «Итак, вы ищете четвертого компаньона», — нарушил я молчание. Они продолжали таращиться на меня. «Что?» — наконец произнесла Мари. «Вам нужен еще один человек?» «Ах да, мы хотим другой». «Ты хинглиш или американ?» — спросил Мэтт. «Англичанин». «Хорошо, мне нравится хинглиш». «Но ты нравятся свободные концы?» Я не знал, как ответить на вопрос Мари. Судя по всему, она вернулась к теме «Зайди в ухо». «Свободные концы?» «Да, ну это, лошадь, короткая берлога». «Лошадь с короткой чем?» Все окончательно запуталось. «Я не очень-то разбираюсь в этом», — признался я. От изумления у них округлились глаза. «Ты не делаешь свободные концы?» — выдохнул Тео. «Нет, никогда». «Ты моешь?» — Мари вскочила и выбежала из комнаты. Теперь мне стало по-настоящему страшно. Если сейчас она вернется с губкой, мылом и парой ножниц, я сделаю ноги, пусть даже до конца дней буду спать на надувном матрасе. Двое парней продолжали улыбаться мне, ожидая возвращения Мари. Я услышал ее шажки по коридору и приготовился бежать. Но она вернулась с вполне невинным DVD-проигрывателем, и когда на экране телевизора вспыхнули первые кадры, я успокоился. Забринчали гитары, актеры со стрижками по моде 90-х резвились возле фонтана. «Так это друзья», — сказал я, — «Росс, Чендлер». Примечание. Название сериала «Друзья, Фрэнс» созвучно фразе «Free End, свободные концы». Конец примечания. «Да», — радостно подхватили они, — «Фиби, Хашел, Шоуи». «Ты знаешь это, да?» — спросил меня Тео. «Конечно». Ух, выдохнул он, как будто я только что врезал ему под дых. Но это я уже знал по-французски и было вздохом облегчения. После этих первоначальных недоразумений мы быстро нашли общий язык. Я научил их правильно произносить имя Чендлер, они отблагодарили меня пивом. Что ж, вполне справедливый обмен. Друзья назвали мне арендную плату, которая была приемлемой, и показали свободное место в холодильнике, которого было многовато для моих ограниченных амбиций домашнего кулинара, выделили полочку в ванной, удивительно чистой, не замусоренной чужими волосами. Как выяснилось, порядок в квартире поддерживался вовсе не усилиями ее обитателей, а благодаря блестящей идее доплачивать консьержке, которая к тому же гладила рубашки и скребла сковородки и кастрюли, оставленные в раковине. Сделка показалась мне весьма выгодной, и в тот же вечер я вернулся на квартиру с вещами. Мари даже выдала мне комплект постельного белья, отчего мне захотелось расплакаться. Жизнь, почувствовал я, начала потихоньку налаживаться. Наивный малый.